Как я не оттягивала платье вниз, оно посмеивалось надо мной и то и дело задиралось. Зачем я только влезла в него? Нет, чтобы одеться попроще. Джинсы, футболка, ничего лишнего. Тогда бы не пришлось чувствовать себя кальмаром в сырной нарезке. Не в своей тарелке. К тому же мой наряд смотрелся нелепо среди простецкого интерьера забегаловки Корнер Виста и таких же простецких одежд ее посетителей. В мои планы не входило поразить Чарли Мюррея сногсшибательным видом. Просто хотелось отвлечь прохожих от повязки на лице, и лишь платье могло справиться с этим. «Тебе здесь не нравится?» «Нет, что ты, просто давно никуда не выбиралась». «Что ж, ни грамма лжи. 2 дня после выписки я просидела дома, сменила одну клетку на другую. Лишь раз шмыгнула в продуктовый на углу, чтобы заменить покрывшийся плесенью хлеб и стухшие яйца. Итак, где твои хвалённые хот-доги?» Нам принесли что-то под названием «пряный Айдахо». Но Чарли не притронулся к своему, пока я не откусила кусочек. Булочка смешалась с жирной сосиской, жареным беконом и соусом в коктейль вкуса, от которого я чуть не замычала, как та самая корова с полей Айдахо. Хоть у меня и были высокие стандарты касательно всего хлебобулочного, но даже эта тривиальная заготовка для булочки показалась райским наслаждением. «Ну как?» С горящими глазами спросил Чарли, будто сам приготовил сей шедевр кулинарного искусства. «Ничего». «Ничего? Да после больничной еды этот хот-дог должен показаться тебе провидением». Какой же он был забавный, этот Чарли Мюррей. «Ладно, действительно вкусно. Не идет ни в какое сравнение с резиновыми макаронами и мясом из калуши». «То-то же». Лишь удостоверившись, что я вкусила его любимое блюдо, Чарли приступил к своему пряному Айдахо, даже не думая о том, что может испачкаться. Как-никак, а наша вечеринка была свиданием, хоть мы и не вешали ярлыки. «А теперь расскажи о себе». «История Рэйчел очень скучна». «Но не для меня». «Ну, хорошо. Что ты хочешь узнать?» И история Рэйчел Росс воспроизводилась с самого начала, как загруженный фильм. Школа, учеба на филологическом, авария, все стадии скорби, пекарня и Джерри. Сегодня я пережила все это заново. Видишь? Ничего особенного. «В каждом есть что-то особенное», — возразил Чарли впервые серьезно. «А ты — самая особенная из всех». Я чуть не поперхнулась, и жутко жирный хот-дог был здесь ни при чем. Пришла моя очередь задавать вопросы, но Чарли был не из тех, кто любит поболтать о себе. К тому моменту, как от пряного Айдахо остались лишь соусные подтеки на тарелке, я выведала лишь то, что он работает механиком, любит собак и страдает от язвы. Единственный ребенок в семье. Родители развелись еще в его детстве. Отца он уже не видел 10 лет, а мать скончалась в прошлом году. Ну и, конечно, обожает хот-доги из Корнер Виста. Все это он выпалил за какие-то 10 минут, словно жизнь человека могла уместиться в такие узкие рамки. «Веселого мало», — пожал плечами Чарли. «Ты поэтому так много шутишь?» «А что остается? Мы сами выбираем, как относиться к жизни и к тому, что она нам преподносит. И юмор не самый плохой вариант. Еще по одному». «Нет, я и так уже... сыта». Договорить не вышло, потому что телефон завибрировал в сумочке, помышляя выбраться из заточения. «Извини». Я разблокировала экран, думая, что получила очередную рассылку от банка или сообщение от Джерри. Но СМС было от Джека. Я чуть снова не подавилась, только уже радостным ужасом. Он снова пропал на несколько дней. После сообщения о том, что он подарил мне надежду, просто исчез с горизонта. Я думала, что ляпнуло что-то не то, что он все же поговорил с Эмбер по душам и принял решение. Он женится на своей идеальной девушке. Больше я ему не писала. Сложно придумывать разумные слова, когда тебя вычеркивают из жизни. «Рэйчел, я бы хотел с тобой поговорить». «Что-то случилось?» — спрашивает Чарли, вовсе не обижаясь, что я порчу наше хот-дожное свидание тем, что читаю сообщение от другого. «Нет, ничего серьезного. Джек Шепард не может появляться в моей жизни, когда ему вздумается, и снова исчезать. Ничто не заставит меня сейчас бросить Чарли в Корнер Виста одного и бежать к Джеку навстречу, как бы трепетно не отзывалось все мое тело на его призыв. Это может подождать». «Что ж, раз ты не хочешь добавки, может, прогуляемся?» Мы обогнули чуть ли не весь Фейервью, прежде чем взять такси до моего дома. Чарли, оказывается, не только весельчак, но и джентльмен. Не собирался отпускать меня одну в таком красивом платье разгуливать по темнеющим улицам. Его слова, не мои. Всю дорогу он не переставал болтать, а у моей квартирки в Хэзлвуде попросил таксиста не выключать счетчик и выскочил из машины, чтобы меня проводить. Около дверей мы замерли в нерешительности, как бывает на любом первом свидании. Я хорошо провела время. И хот-доги и правда были ничего. Чарли театрально схватился за сердце и пошатнулся. «Ох, ты меня убиваешь. Но я готов принять твое «ничего», если ты примешь мое предложение увидеться снова». На такие предложения нужно отвечать незамедлительно. Лишняя секунда промедления — этим будет все сказано. Наверняка по длительности паузы мужчина может определить, насколько сильно он понравился. Секунда — все не так плохо, но в нем уже сомневаются. Две — уже серьезный звоночек, что все прошло не так гладко, как он надеется. Три — катастрофа вселенских масштабов, которая, если не уничтожит мир, то хотя бы его самолюбие. Пауза в моем исполнении затянулась на добрых секунд шесть и стала оружием массового поражения. Оно прошлось по гордости Чарли. Было заметно, как преображалась радость на его лице с каждой последующей секундой. Сначала улыбка померкла, а затем и надежда в глазах затухла, как пожар в Поппи, которым занимались две бригады пожарных. Чарли был веселым, добрым и определенно мог раскрасить жизнь в яркие тона. Но он не Джек Шепард и не вызывает во мне ничего даже отдаленно схожего с тем, что я чувствую при одной мысли о другом мужчине. Но этот другой мужчина через несколько месяцев будет стоять у алтаря в волнительном ожидании прекрасной невесты, что в пышном платье от Веры Вонг под ручку с монументальным отцом пройдет к нему по проходу, усланному тысячами лепестков и сотнями взглядов приглашенных. Затем он будет резать пятиярусный розовый торт и отплясывать первый танец молодоженов под поздравительные аккорды скрипок и аплодисментов. В газете появится новая заметка уже о свадьбе дочери великого и премногоуважаемого Джонатана Гринвуда, а я буду читать ее, сидя в одиночестве своей квартиры, с печалью и шрамами на лице. Сколько мужчин теперь станет отводить глаза от моего лица? Сколько из них заговорят со мной из жалости, а не из любопытства? Чарли Мюррей знал мое уродство в лицо и не страшился взглянуть им в глаза. А чувства? Некоторые пылают огнем, а некоторые возрождаются из пепла. Быть может, нашим суждено воспрянуть из золы, словно фениксу. Поэтому я завершила затянувшуюся паузу легким ответом. Я бы хотела этого. И чтобы скрыть волнение, а еще стыд от долгих раздумий, попыталась перевести мое молчание в шутку. Только если в следующий раз мы снова не пойдем есть хот-доги. Улыбка разогнала тень на лице Чарли. Идет. Никаких хот-догов в следующий раз. Спасибо за вечер, Рэйчел. Он сделал решительный шаг, на который идут не все мужчины на первом свидании, когда их заставляют ждать целых 7 секунд, прежде чем согласиться на второе. Он приблизился ко мне и поцеловал в щеку. Целомудренно, мило, осторожно. Правая щека под повязкой ревниво зарделась, что ее оставили без внимания. Теперь ей придется испытывать это каждый раз, ведь к ней вряд ли когда-либо еще прикоснутся чьи-то губы. Тогда я позвоню. И Чарли оставил меня у входа в подъезд, сел в такси и назвал адрес. Его глаза поблескивали в свете загорающихся фонарей, пока машина отъезжала и постепенно скрывалась в потоках попутчиков и вечернего сумрака. «У тебя было свидание?» Я подпрыгнула от внезапного вмешательства в мои мысли. Джек появился так внезапно, что я выронила ключи из рук. Он проворно склонился к тротуару и поднял их. Наши пальцы соприкоснулись на холодном металле, отчего я чуть снова их не выронила. «Извини, я тебя напугал». «Ничего, всего-то чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Похоже, я заразилась от Чарли манерой все переводить в шутку». «Что он здесь делает? Зачем снова врывается в мою спокойную жизнь, да еще и в такой вечер?» «Не хотел мешать». «Что ты здесь делаешь, Джек?» «Ты получила мое сообщение?» «Да, но была немного занята». Джек посмотрел в сторону только что уехавшего такси с моим кавалером, будто тот все еще был где-то поблизости. Я так и понял. Что это? Огорчение в его голосе? Какое право он имеет огорчаться тому, что я с кем-то встречаюсь, если сам собирается жениться? Я хотел отдать ключи. Он порылся в кармане мятых джинсов, зазвенел очередной связкой, и мы повторили ритуал. Во второй раз меня оглушило его прикосновением еще сильнее. «Так ты за этим здесь? Отдать ключи?» мог бы просто бросить в почтовый ящик, когда в последний раз гулял с Лолой. Но я хотел тебя увидеть. Зачем? Чтобы поговорить. О чем? Джек вздохнул, словно устав отбиваться от моих вопросов. Он выглядел не так, как обычно. Ему шли небрежность и мятость, с которыми он каждый раз появлялся в палате, но сейчас был словно небрежен и измят еще сильнее. Я расстался с Эмбер. Когда самолет резко входит в свободное падение, пассажиры чувствуют то же самое. Все внутренности разом ухают вниз, застигнутые врасплох силой притяжения. В ушах звенит, как в час набата. Слова Джека отправили меня в свободное падение, и я рисковала разбиться вдребезги. «Мне жаль», — пробормотала я и услышала внутренний голос. «Лгунья». «А мне нет». Он выглянул из-за своих ресниц таким выражением, будто я бы должна понять все, что его терзает по 7 буквам. Но я ни черта не понимала. Лишь то, что полвечера разговоров с Чарли не вызывали у меня и крохи тех чувств, что неловкие перебрасывания фразами с Джеком. Я ждала, скажет ли он еще что-то, потому что не знала, что должна сказать я. Но я не об Эмбер хотел поговорить, а о тебе. Обо мне? О нас. О том, что... Чёрт, как же тяжело говорить. Это признание растопило мой солоноватый тон. Не хочешь подняться и чего-нибудь выпить? Сердце промчалось галопом, когда я решилась предложить нечто столь рискованное. Правда, у меня есть только чай и кофе. Джек благодарно выдохнул. Никогда не был таким идиотом, чтобы отказываться от кофе. Впервые с момента, как я въехала в свою квартирку на Стантон-стрит, я порадовалась тому, что бездарные архитекторы не подумали установить лифт. Он бы сорвался в шахту от той неловкости, с которой бы мы поднимались на этаж. Подниматься по ступенькам в молчании казалось безобидным и не таким конфузным. «Привет, девочка!» С искренней радостью воскликнул Джек, когда Лола прыгнула на него передними лапами и избила пушистым хвостом, что выписывал зигзаги. На меня она еле взглянула. «Конечно, куда мне тягаться с Джеком Шепардом?» Но ее реакция не вызывала во мне ни капли ревности, лишь дурацкое наслаждение. Лола не привязывается ни к кому. Даже с Джерри держится на почтительном расстоянии. То ли из-за его сдержанности, то ли из-за того, что может довести его до смерти одним своим присутствием. Я сбежала в кухню, чтобы поставить чайник, пока из гостиной раздавалась радостная возня. Джек разговаривал с Лолой, а та отвечала ему тявканьем. Каким-то образом два этих создания, болтающих на разных языках, понимали друг друга. Хорошо, что этому старичку нужно добрых 5 минут, чтобы закипеть. Я воспользовалась нерасторопностью чайника, чтобы перевести дух, обдумать все, что может произойти. Разлила воду по чашкам и присоединилась к странной парочке в гостиной. Теперь мы были не менее странным трио. Пожарный, пекарь и собака. Название для какой-нибудь детской книжки или сборника рассказов сумасшедшего. «Не хочешь поделиться?» — осторожно спросила я, за эти дни разгадав ранимую натуру Джека Шепарда, которую он ловко прятал то за форменным комбинезоном, то за рассудительной немногословностью. И он поделился. О том, как несправедливо с ним обращалась семья Гринвудов, о том, как мое сообщение поставило точку в их отношениях, как Эмбер приняла меня за любовницу Джека, а Лолу — за его дочь. Смешно и стыдно. Как он рассказал ей о своих сомнениях, как кольцо полетело в него выпущенной стрелой, убив последнюю надежду на воссоединение. Как сегодня утром Джек застукал ее в объятиях другого. «Мне жаль, что так получилось», — повторила я. «Не думала, что мое сообщение... Я не хотела ничего портить». «Ты ничего не испортила, Рэйчел. Ты только все исправила». «Тем, что сама того не желая влезла в ваши отношения?» Лола сочувственно проскулила и положила голову мне на колени. «Тем, что влезла в мою жизнь». Лола глядела на меня, я глядела на Джека, и он не отводил глаз от моих. Получился какой-то зрительный треугольник, в котором каждый взгляд значил что-то свое. Я не могла разгадать, что значил взгляд Джека, но от него мое тело покалывало, как после ожога в пекарне. Его глаза обжигали сильнее пламени. «Рэйчел». Позвал он так тихо, что я чуть услышала. «Я никогда еще не чувствовал ничего подобного. Даже Сэмбер. Все это время я пытался загасить это чувство, но оно лишь разгоралось. Не всегда огонь можно потушить. Я видел сотни пожаров, но ни один из них не подбирался так близко к моему сердцу. Блин, я говорю как идиот, но я хочу сказать лишь то, я перестала дышать, что, похоже, чувствую к тебе нечто невозможное. Я потерял столько времени, Сэмбер, поэтому решил сказать все на чистоту, чтобы больше не терять ни минуты. Даже если ты не чувствуешь того же, даже если пошлешь меня сейчас, я не пожалею, что признался. Мне так хотелось сделать свое признание, но я страшилась его как огня. Джек, я... А как же мои ожоги? Ты не видел моего лица, оно... Я вижу твое лицо сейчас. И оно прекрасно, потому что повязка скрывает шрамы. А эта футболка скрывает мои. У всех есть шрамы, Рэйчел. И твои меня не пугают. На душе скопилось столько всего, что я хотела бы ему сказать. Разве так бывает? Чтобы за неделю незнакомец стал тебе дороже кого бы то ни было. Это казалось чем-то нереальным, до ужаса неправдоподобным. Я открыла рот, подыскивая еще 1000 возражений тому, что испытывали мы оба. Но в следующую секунду он уже был в нескольких дюймах от меня, и его губы пресекли всякие возражения.